Глава 12. Ушастая Азия. Утро красило нежным светом стены, к сожалению, не Кремля, даже не какой-нибудь крепости, а постоялого двора пограничного городка Желтого Герцогства, название которого я так и не удосужился узнать, чему совершенно не расстраивался. Не до того мне было. Я в очередной раз ностальгировал и мечтал о том, как здорово было бы сейчас взять, да неспешно пройтись по Москве. Причем не по шумному Арбату или официальной Красной площади, а по паркам и садам моего родного города. Посетить Измайловский парк или маленькие, но такие уютные дубки. Сходить в Большой Ботанический или Петровский сады, или подставить морду под Wind of Change рядом с парком имени Горького. Березки, клены, мерзкий летящий тополь и мутировавшие окушки в речке Вонючки. Шутка, конечно. Но за возможность побродить по их аллеям, да еще в компании симпатичной девушки, с которой можно целоваться в укромных местах или просто, словно детям, носиться по дорожкам, пугая голубей и прохожих, я отдал бы сейчас многое. Причем разумом я понимал, что во многом это следствие окружающей меня суматохи путешествия, наложившейся на неудовлетворенность растревоженного Беатрис либидо и нормальную русскую тоску по родине. Кстати, в моих фантазиях именно жгучая островитянка неизменно сопровождала меня в прогулках по Бульварному кольцу и набережным Москвы-реки. Бескрайние степи, покрытые выжженным солнцем ковылем, были основным типом территории этих земель, и, взглянув на просторы Желтого Герцогства, вполне понятно, что я непроизвольно начинал мечтать о прохладной тени. А если вспомнить, что нам еще предстоит переход, и даже не по такому травянистому морю, а по самой настоящей соляной пустыне, региону, образовавшемуся на месте высохшего то ли маленького моря, типа земного Арала, то ли большого непресноводного озера, например, как если бы пересохли Чаны в Новосибирской области, становилось совсем хреново. Ломать голову над верным именованием когда-то существовавшего здесь водоема я не собирался. Достаточно было просто ожидания двухдневного перехода по этой пропитанной солью земле, на которой ничего не росло, а неподготовленные путники имели все шансы не дожить до заката. И храни нас Создатель, Элор, Отец Тоннелей, Гайдун и эльфийский Брус Ли, или как там его... оказавшись там, попасть в какую-нибудь пылевую бурю. Есть гораздо более легкие способы покончить с собой. Так, отставить пораженческие мысли, приказал я себе. Подъем, боец, нас ждут великие дела. Несмотря на раннее утро, я чувствовал себя полностью выспавшимся. Все же четвертый день мы живем на этом постоялом дворе в ожидании перехода, успешно подрывая наши и без того небольшие финансовые возможности. После того, как почти трое суток мы гнали Гобика прочь от могилы Бруно, позволяя себе лишь редкие и короткие остановки и стремясь как можно быстрее покинуть неуютную долину, превратившую Амадеуша в неведомую жуткую тварь, съехавшей напрочь крышей. Постепенно курганы двери вечности становились все ниже, мегалиты реже, а затем они и вовсе исчезли, а перед нами расстилалась бескрайняя степь от горизонта и до горизонта. С того момента, как пропали гигантские булыжники, не стало и постоянного тумана, который, видимо, защищал земли долины от выгорания на солнце. Так что теперь нас окружала не зеленая сочная трава, а желтое море ковыля. Земли этого герцогства встречали нас в полном соответствии со своим названием. Кстати, ушлые пастухи, что встречались нам по дороге, вовсю пользовались этой естественной, ну или сотворенной каким-то сверхразумом природной житницей, загоняя в единственную долину свои стада не очень далеко от начала курганов и менгиров, а дня через три забирали животных, давая зверушкам морально отдохнуть от давящего воздействия этой мистической территории. Животные, а точнее химеры мясных, молочных и шерстяных пород, ибо нормальных, в моем понимании, коров, овец и коз здесь не было, от слова совсем, Быстро набирали вес на сочном разнотравье. Да и хищников, как оказалось, в двери вечности не водилось. К тому же при подобной диете спелые, полные высушенные солнцем семян колосья ковыля были им отличной прикормкой. На таком разнообразии вегетарианской диеты мясо получалось нежным, мраморным и отменного вкуса. Желтое герцогство по праву держало пальму первенства в животноводческой промышленности королевства и не только поставляло продукцию на стол подданных короля солнца, но и имело налаженные связи с иностранными государствами. А если добавить налаженную добычу соли, то становилось понятно, отчего правители этого, прямо скажем, очень неприветливого края так держались за эти земли, а местные жители процветали. Оценить всю прелесть сочного стейка из горы на шести ногах с мордой унылого суслика, кормовой химеры, что заменяло здесь крупнорогатый скот, я смог лишь утром на следующий день после прибытия в город и заселения в таверну. Когда поздно вечером мы ввалились на ее шумное подворье, ни о чем, кроме выспаться, мыслей ни у кого из нас не было. Переход измотал нас и физически, и морально, а легкий супчик из корнеплодов, похожих на картофель, заваренный на курином бульоне, был единственным, что могло удержаться в наших желудках. Желание побыстрее покинуть долину подстегивалось неизвестностью, хаотической тварью, бесследно растворившейся среди курганов, и осознанием того, что группы в четыре хорошо вооруженных мужика, способных противостоять любой напасти, больше не существовало. Ведь нас оставалось только двое с совершенно деморализованной девушкой на руках. Баронессу произошедшее настолько выбило из колеи, что, проснувшись в фургоне в одиночестве, она решила, что мы ее бросили, и вновь устроила истерику, успокоить которую удалось не сразу. Более оставаться одна она категорически не желала. Днем Мари сидела с нами на козлах, а ночью приходилось по очереди пребывать в фургоне, переговариваясь через слегка приоткрытый клапан, ибо девушка немедленно просыпалась, стоило лишь на секунду оставить ее одну. Если было темно, она тут же сворачивалась в комочек и заливалась при этом такими горючими слезами, что в душе все переворачивалось. Либо бросалась искать нас, если все еще светило солнце. Ну, как нас? Меня. Дай ей волю, она не отпускала бы мою руку ни на секунду. Первые сутки практически так оно и было, и лишь после долгих уговоров, признав необходимость оказаться подальше от переродившегося кравчика, баронесса согласилась принять еще и компанию эльфа. Следующая проблема, впрочем, вытекающая из этой, возникла на постоялом дворе. Страх одиночества и постоянные панические атаки все так же терзали Мари, но ее заявление, что она будет жить в одной комнате со мной, я отверг сходу. Я что, совсем дурной? Если соглашусь на подобное, то следующим шагом можно будет начинать готовиться к свадьбе. Более того, я фактически сам отведу ее туда, где она сможет выдвинуть мне вполне обоснованные претензии в покушении на ее честь. А сожительство с непорочной девицей по законам королевства хуже совместной ночи в стогу, ибо порицается церковью Всеблагого как долговременный и непотребный разврат. Я специально проконсультировался по этому поводу у Гуэня в те редкие минуты, когда удалось оставить баронессу спать в фургоне одну. Не-не, мне еще рано об этом задумываться. Я не нагулялся. Причем не в том смысле, какой в эти слова вкладывает большинство мужчин, например, мой отец. Женского общества я никогда не чурался, но самоцелью переспать с как можно большим количеством лиц противоположного пола не ставил. Да и вообще, в тот момент, когда оно придет, с меня хватит и одной, но любимой. А вот ее, в отличие от тех, что желали просто погреть мне постель, пока что-то не наблюдалось. Я не нагулялся в самом прямом смысле этого слова. Не буду кривить душой, домой я, конечно, хотел и очень сильно, там у меня осталась семья, которая наверняка сходит с ума, не зная, что со мной и где я, да и присяга для меня это не пустое слово. Однако с каждым днем все больше и больше я хотел не бежать куда-то, вести кого-то и оттого испытывать приступы ностальгии, а просто спокойно и в свое удовольствие посмотреть на этот мир, а уж затем вернуться в свой. Согласитесь, не так уж часто выпадает такая возможность случайно попасть в иной мир, совершенно не похожий на привычную мне Землю 21 века. А уж наличие в нем магии, химер, разных нечеловеческих, а если вспомнить кентавров, даже не антропоморфных, разумных рас и прочего, гарантирует шикарные впечатления и с гордостью произнесенные перед внуками слова. «Вот помню, когда я был молодым!» Пусть даже спиногрызы и не поверят выжившему из ума дедуле. Вешать же на себя в такой ситуации восторженную девицу с невнятной влюбленностью, придумавшую себе незнамо что, а может даже действующую с четким расчетом, который к тому же ничего, кроме обычной человеческой жалости, я не испытывал, будет верхом глупости. Поэтому Марии, попытавшейся устроить истерику, была поставлена перед жестким выбором. Либо она живет с Гуэнем, в сожительстве с которым ее обвинить будет невозможно в силу каких-то там очередных законов, а заодно всем известного эльфийского шовинизма. Либо с Юной, которая хоть поначалу тоже пыталась возмущаться, но сдалась, подкупленная обещанием огромного кулька за сладостями. Судя по выражению лица баронессы, резоны она просчитала на раз, и моя догадливость совсем ее не обрадовала. Так что девочка покорно согласилась на компанию эльфа, видимо, понимая, что взбрыкнув, добьется лишь противоположного эффекта, еще больше оттолкнув меня от себя. Однако утром у баронессы особых переживаний по поводу нашей раздельной ночевки я не заметил. Точнее, не было отличий от ее вчерашнего состояния. Мари была в явной депрессии, и причины были явно гораздо серьезнее, чем неудавшийся вечерний флирт. Впрочем, как оказалось, Гуэнь, проснувшись первым, уже озаботился психическим здоровьем нашей спутницы и договорился о ее лечении у местной бабки-ворожеи, вообще-то специализирующейся на лечении степными травами различных запоров и прочих поносов. Местные разновидности фитотерапии, но, по уверению эльфа, вполне компетентны и в лечении душевной горести у молодых девиц. Так что, с трудом запихнув в потерявшую аппетит Мари пару ложек каши, мы сгребли ее в охапку и в буквальном смысле оттащили к ведунье, которая, в свою очередь, погнала нас со двора, заявив, что, дескать, не мужское это дело на девичьи слезы смотреть. За Мари наказала явиться через пару суток. Вот мы и застряли в деревеньке, все готовясь и готовясь к предстоящему переходу. В появившееся свободное время было решено провести по ходе и закупиться всем необходимым для преодоления соляной пустыни. Первым в пункте занятий стоял осмотр и при необходимости ремонт фургона, чем я, собственно, и занялся. Строением повозка мало чем отличалась от земной телеги американских колонистов фронтира, так что оценить ее состояние я мог и самостоятельно, пока Гуэнь занимался техобслуживанием гобика. Оказалось, что бешеные скачки по дворфийскому городу, да и последующие приключения не прошли даром для наших подопечных. В фургоне треснула ось, а химерал, со слов эльфа, умудрился что-то там себе натереть и заработать пару язв. Но в этом городишке, несмотря на его удаленность и неказистость, нашлись специалисты и по ремонту повозок, а уж ветеринаров-химерологов имелось аж полдюжины. Причем, судя по всему, ни один из них без работы не сидел. Как объяснил Гуэнь, это было вполне естественно. Городок служил перевалочной базой для пастухов и их бесчисленных стад местного крупного и мелкого рогатого, да и вообще безрогого скота. Кроме того, несмотря на реальную опасность навсегда остаться в соляной пустыне, довольно много народу пользовалось этой самой короткой дорогой из северных герцогств в царство Мико. А потому любой, имеющий в голове Немикину, в преддверии такого путешествия старался проверить транспорт и закупиться всем необходимым для успешного преодоления подобной преграды. Чем мы тоже занялись, но уже на второй день, пока баронесса лечила свои хвори. Точнее, начали мы еще в первый день, оттащив фургон на ремонт, и, кроме замены оси, поддались на уговоры местного мастера немного модернизировать его для более комфортного путешествия. Являясь гномом, он почти мгновенно признал в повозке поделку цыганских карлов, но, несмотря на то, что кривился, будто мы подсунули ему не вполне годное и добротное транспортное средство, а кучу вонючего навоза, на ремонт согласился, да и цену менять не стал. К тому же предложил существенный тюнинг внутреннего пространства кузова. Пара откидывающихся лежанок на бортах и гамак посередине, подвешенный на дополнительно укрепленных, поддерживающих тент-дугах, позволили значительно расширить полезную площадь. При этом ночевать, хотя и только одному путнику, становилось более чем удобно. Небольшая печь, насколько я понял, сделанная из какого-то магического сплава и включающая в себя пару артефактов, позволяла готовить прямо на ходу. Причем это была не просто буржуйка, а целый кухонный комбайн местного разлива с духовкой, чем-то вроде гриля и отдельным местом для чайника. Однако, наверное, наиболее важным усовершенствованием в свете предстоящего перехода через пустыню оказался монтаж пары внушительного объема баллонов под воду, выполненных из кожи какой-то местной тварюги, отделанной магическим способом и натянутой на жесткий каркас. Вода в подобном бурдюке оставалась холодной и свежей, словно только из родника, даже под палящим солнцем. К тому же не протухала в течение пары месяцев, а ее количество позволяло прожить все время, пусть даже в режиме жесткой экономии. Весь этот тюнинг вылился для нас в немалую копеечку, но дело того стоило. Да и на кону стояли ни много ни мало о нашей жизни. Гуэнь хоть и для вида повздыхал, вытянул из загашника очередной артефакт, впрочем, его стоимость с лихвой покрывала всю нужную нам сумму, да еще оставались немалые деньги на дополнительные покупки. Я же, оценив получившееся транспортное средство, твердо решил, что когда разберусь со всеми делами, сделаю себе такой же, конечно, если не удастся уболтать Гуэня отправиться со мной. А потом я объеду на нем все доступные достопримечательности королевства Сирентия, да и в царство Мико снова загляну. Следующим пунктом в нашей культурной программе стояло посещение микрорынка для путешественников. Точнее сказать, несколько лавок, расположенных рядом друг с другом. Там мы приоделись для предстоящего перехода, приобретя толстые стеганые халаты, одевающиеся прямо поверх одежды и брони, фасоном напоминавшие мне узбекские или таджикские. Также нам прекрасно подошли широкополые шляпы и особые повязки на лицо. В отличие от известных мне куфий, эти закрывали всю голову целиком вместе с глазами. Удивившись поначалу такому дизайнерскому решению, я тут же вспомнил бойцов-умбрийцев, штурмовавших крепость Мари. Они тоже носили нечто подобное, защищая глаза от яркого света. Гуэнь подтвердил, что да, принцип один и тот же, но поскольку делаются они из тончайшей зачарованной шерсти, получаемой из химер особого вида, водящихся только в желтом герцогстве, близ Соляных озер, стоимость подобных штуковин в других местах довольно высока. А именно здесь, наоборот, ими торгуют чуть ли не каждый второй. Отчего за те деньги, что заплатил изумрудный ковенант за узкую полоску, едва прикрывающую глаза, тут можно было обмотать бойца с ног до головы. Просто из-за удаленности этого поселения все предпочитают закупаться в столице герцогства, чем и пользуются ушлые торговцы, накручивая цену в 2-3, а то и более раз. Кстати, также по наставлению эльфа, в итоге мы взяли повязки более дорогие, но обладающие расширенным функционалом. Они дополнительно служили этакими ПНВ, собирая рассеянный свет лун и звезд и позволяя хозяину видеть гораздо лучше в ночную пору. Такой же, но выполненный под его размеры и формы набор получил и наш гобик Химерал, тоже не оставшийся без обновок. Ему прикупили стеганое покрывало, а скорее чехол, ремнями пристегивающийся и подтягивающийся по фигуре мутанта. Ну и последним приобретением оказалась паильная трубка с загубником, крепящаяся на оглобле и вставляющаяся животинки прямо в рот, так, чтобы он не смог ее выплюнуть. По ней можно было подавать воду и поить нашего трудягу, даже не останавливая движение, что при частых пылевых бурях показалось мне очень полезной штуковиной. К исходу второго дня мы были целиком и полностью готовы к финальному рывку, что отметили вкуснейшим мясом и совершенно отвратительным элем. Гуэнь, прекрасно осведомленный о качестве местных солодовых напитков, мне ничего не сказал, а ведь оно было превратным. Надо ли говорить, что большинство, если не все население городка, предпочитали им местный кумыс, похожий на тот, что можно было сцедить с нашего гобика. Теперь же эльф, с усмешкой наблюдая, как я, попробовав ту бормотуху, плююсь и мощусь, Потягивал этот продукт жизнедеятельности химер, для привыкания к которому явно требовалось пожить на подобной диете несколько лет. Кое-как отдышавшись от попробованного мной пойла и пообещав эльфу все кары этого мира, что его, впрочем, совершенно не впечатлило, я с кислой миной стал жевать мясо. Вкусное и сочное, но вот без выпивки совершенно не праздничное. Эта ухатая зараза, как ни в чем не бывало, поставила на стол бутылочку гномьего алкоголя, купленного все у того же фургонного мастера. Вот ведь зараза! Тролль, вот как есть тролль, хоть и эльф. В общем, посидели мы хорошо, но сюрпризы на этом и не думали заканчиваться. В полдень, как нам и сказали, мы отправились за Мари, рассчитывая на обратном пути заскочить в лавку и приодеть девушку по своему образу и подобию. Да и платье ее совершенно не подходило для подобных путешествий. Но со двора ведуньи вышла не девочка Маша, которая жалась ко мне по ночам, терзаемая кошмарами, а баронесса Мари де Жиро собственной персоной, с гордо поднятой головой, даже в невзрачных тряпках, выглядевшая надменно и величественно. Я с невольным восхищением отметил царственную осанку, плавность походки и жестов, словно королева снизошла до нас, простых смертных. Хороших учителей нашел дочурки старый барон. «День добрый, господа!» Голос оказался под стать виду, холодный, с приказными нотками. «Рада вас видеть! Гуэнним, расплатитесь, пожалуйста, с этой милой женщиной!» Судя по ошалевшим глазам эльфа, для него подобное преображение тоже оказалось сюрпризом, но уже через секунду его лицо приняло обычное невозмутимое выражение. Я был бы рад, если бы баронесса просто вспомнила про родовую честь, заветы предков или про что угодно другое, лишь бы оставила меня в покое. Но вот только взгляд, тайком брошенный ею на ворожею, выдал ее с головой. Он словно бы спрашивал вышедшую на крыльцо старуху: «Я все делаю правильно?» И ответный кивок, точно говоривший, что мне не показалось, означал то, что Мари просто решила сыграть со мной по другим женским правилам. Не навязываться, а показать толстокожему мужику, чего, дескать, он лишается. Но-но. Возвращаясь на постоялый двор, мы потратили немало времени на то, чтобы экипировать нашу даму по полной программе. Но все заканчивается, и ее капризы тоже были не бесконечны. Так что вечером, плотно поужинав, мы расползлись по комнатам с намерением с восходом солнца начать финальный рывок к цели нашего путешествия. И вот уже, глядя на то, как первые лучи проникают в оконце номера, я никак не мог поверить, что скоро закончится этот безумный бег по иному миру, к тому же оказавшемуся мне не таким уж и чужим. Не прошло и часа, как мы, быстро оприходовав завтрак, приготовленный нам заспанным хозяином, выдвинулись в путь. И двое суток неспешно, останавливаясь на ночевку, причем гобика тоже удавалось кормить, подвешивая ему на морду торбу, набитую рубленной капустой вперемешку со злаками, двигались в сторону царства Мико. Если честно, то в выборе направления эльфу я не так уж и доверял, учитывая его многочисленные косяки в прошлом. Но, на удивление, в этот раз ухатый Сусанин сработал как надо. Соляная пустыня осталась за спиной, новых потерь в отряде не предвиделось, да и привез нас именно туда, куда было нужно, целыми и невредимыми. Еще сутки ушли на то, чтобы добраться до эльфийской столицы, огромного города, раскинувшегося на высокогорном плато. В первом же пограничном селе мы удачно продали ненужные нам более халаты, накидки и прочую защиту от пустынного ветра и соли. Так что деньги были, и ночевали мы в нормальных условиях, хотя фургон, как жилой комплекс, показал себя с самой лучшей стороны. Так или иначе, в полдень четвертого дня с момента отъезда мы стояли перед воротами дома, где жил старый друг барона де Жиро, которому и надлежало сдать Мари из рук в руки. Девушка хоть все еще держалась гордо и отстраненно, заметно волновалась, то и дело принималось тискать платок, однако, поймав себя на этом занятии, мило смущалась, чтобы затем вновь напустить на себя вид сильной и независимой женщины. Тяжелые створки ворот отворились только после повторного стука, выпуская нечто мелкое и разволосое, обряженное в подобие тренировочной тоги и простенькую тряпичную шапочку. Эльфеныш, ростом мне где-то до середины груди, а Гуэню по плечо, осмотрел нас и с презрением, сквозившим в каждом слове, заявил. «Убирайтесь! Милостыню мы не подаем и дел с нищими не имеем!» Слегка опешив от столь неприветливой встречи, я с удивлением посмотрел на похожего на девочку паренька. Впрочем, это же эльфы, и вполне возможно так и... Оборвав бессмысленный набор мыслей, я шагнул вперед и, отодвинув с дороги шпаненка, направился прямиком во внутренний двор. «Стой! Ты чего это удумал?» — возмутился тот. «Слышь, мелкий!» — кинул я через плечо. «Позови кого-нибудь из взрослых. Скажи, дочь старого друга хозяина поместья, Мари де Жиро, с сопровождающими приехала по важному делу. Это, давай по-быстрому, одна нога здесь, другая там». В этот момент я почувствовал, как крепкая ладошка ухватила меня за рукав, вторая скользнула к щели кирасы около рукава, ну а дальше я с удивлением понял, что пацаненок вознамерился кинуть меня через бедро. Шажок вперед с легким разворотом и шлепок свободной рукой с оттягом чуть пониже поясницы, прямо по выставленному заду, заставили его по-девчачьи вскрикнуть от неожиданного и такого подлого приема. Ну не бить же его кулаком по крестцу или почкам, как тому учат в армии. Выпустив мою кирасу, упорный мальчишка подхватил локоть и ловко, а главное быстро, перебирая руками, вышел на простенький болевой, навалившись всем весом на мое плечо. Возможно, это сработало бы с моей сестренкой Алиской, но со мной нет. Я слишком большой и сильный для того, чтобы у кого-то появилась мысль заломать меня таким образом. Поэтому я не повелся на обманку. Вместо того, чтобы выворачиваться, открывая негоднику шею, ухватил его за шкирку и резко дернул, подталкивая бедром и рассчитывая на то, что приставучий детеныш разожмет пальцы. Правда, перед самым ударом о землю я собирался смягчить ему падение. Ха! Ловкое бестие не просто извернулся. Он сам подпрыгнул, словно старательный айкидошник на тренировке у заезжего гуру из Урюпинска. А в полете сумел перевернуться, как кошка, и уже вовсю выворачивал мою кисть, пытаясь провести довольно элегантный боевой прием. Куда там? Легкое движение, и уже мои пальцы, в свою очередь, сжимают его запястье, заводя его к шее. Подбив второй ладонью задранный к небу локоток, я зафиксировал руку на пределе изгиба. Ну, а теперь каруселька. Я закружился вокруг своей оси, все больше приседая и, не давая верткому эльфенку ни доли секунды на размышления, заставляя его бежать пятками назад и все больше опуская его на мостик. «Ушел!» Подобрал такие моменты и перепрыгнул через голову, опираясь большей частью на мои руки. Шапочка слетела с головы, разметав копну длиннющих, нежно-розовых и не таких кислотных, как у Юны, а пастельного цвета волос. В этот момент из двора, перед которым мы устроили танцы с бубнами, с криком выбежал еще один эльф, постарше, да к тому же вооруженный длинным шестом. А затем ушастые повалили, как из рога изобилия, с воплями, вооруженные кто чем, и имели они явно агрессивные намерения. Но тут меня откровенно удивил Гуэнь. Выхватив из рукава длинный кинжал, он метнул его в стойку ворот как раз в то место, где только что была голова одного из парней, обряженного в некое подобие белого халата, перепоясанного ярко-красным кушаком. Лезвие впилось в деревянную балку, срезав мгновенно потерявшему весь боевой запал пареньку прядь волос, а мой контрабандист закричал что-то на своем эльфийском наречии. «Игры явно закончились». Перехватив юркого мальчишку, все еще пытающегося отломать мне конечности за кисть правой руки, я резко и быстро завел ее ему за спину. Он на долю секунды отвернулся от меня, правя свой локоть, видимо, думал, что я пытаюсь сделать бросок, а я вместо этого просто обнял его за плечо и грудную клетку, благо позволяла длина конечностей, с силой прижимая к себе его тело так, что его заведенная за спину рука оказалась между нами. «Гуэнь, ты что, охренел в конец?» — рявкнул я нашему эльфу, а затем вдруг понял, что мой пленник как-то странно прерывисто дышит, да и рукой я ощупываю на его груди небольшие, но явно упругие и очень мягкие выпуклости. «Все нормально, Игорь, не лезь!» А потом она завизжала. Правя повозкой, Гуэнь время от времени потирал знатный фингал, вновь украшавший его лицо. Что, характерно, не под тем глазом, куда я в прошлый раз поставил похожий. Не знаю, что там у них произошло во время приватного разговора с хозяином дома, вышедшим на устроенный нами шум и визг мелкой бестии, но эльф был угрюм, молчалив и задумчив. «Да ладно тебе, за пару дней сойдет», — я ткнул в плечо попутчика и друга, наверное. «Не знаю, но товарища точно». «Я тебе и то сильнее засветил. Чего не поделили-то?» «А?» — Ухатый словно очнулся. «Не бери в голову, это наши внутренние разборки». «И запыряло ты потому схватился? Ну вы отморозки, блин!» Я восхищенно, словно впервые осмотрел своего спутника. «А я еще тебе дело одно хотел предложить, а теперь прямо и не знаю. Будешь еще каждый раз за железо хвататься, горячий финский парень, так из драк вылезать не будем». «Я не Фисен», — эльф тяжело вздохнул. «Иногда я совсем тебя не понимаю. Так что за дело?» «Вот смотри, Мари мы сдали, так?» «Так. Сейчас отвезем незаконно нажитое и получим за это бабки. Я вот тут подумал, мне же своей доли все равно не хватит на возвращение домой самостоятельно. Вообще-то все деньги принадлежат...» «Вот только не начинай, а? Даже у наших распоследних бандюков понятия имеются. А уж вы-то, эльфы! Да если бы не я, то все они были бы уже давно у тех гномиков-гомиков, любителей БСДМ и их хозяина. И лишь по доброте душевной я согласился только на половину стоимости твоего груза. И даже более того, исключительно из жалости к голодным эльфиатам. Для общего дела готов еще подвинуться в объеме моей доли. В обмен на этот замечательный фургон и твою компанию до Черного Герцогства». «Ты зовешь меня с собой?» Голос Гуэня звучал удивленно. «Ну а что такого? Кадр-то уже проверенный дураками и дорогами», — я хмыкнул, припоминая главные беды своей страны. «Сражаться нам вместе приходилось и против людей, и против различной неведомой дряни. Единственное, с выбором безопасного маршрута у тебя проблемы, но ты всегда можешь рассчитывать на товарищеский пендель, что наставит тебя на путь истины. К тому же, думаю, что путешествовать по королевству гораздо проще, чем лазать по пустыням и горам». «А я ведь несколько раз хотел тебя убить», — задумчиво проговорил эльф. «Да и возможность сделать это и не пострадать от твоей юны у меня была. Впрочем, чего я распинаюсь? Наверняка ты и без меня знаешь что». «Так не убил же!» — ухмыльнулся я и хлопнул его по плечу. «Не это ли лучший повод сохранить нашу компанию?» «Везучий ты! Ладно, все это заманчиво, конечно, но давай послушаем, что скажет мой брат». «У вас там что, такая строгая семейная иерархия? Типа старший сказал, младшие сделали?» «И это тоже. Но еще мой старший брат, Аебун нашей триады. И именно ему решать, смогу я поехать, или же за потерю части артефактов меня растянут над растущим бамбуком». «Уябун? Это ж вроде у японских якудза», — подумал я. «А триада у китайцев? Неужели на самом деле я слышу не совсем то, что мне говорят? Может быть, это самое лингвистическое заклинание просто подбирает похожие слова из моей памяти, а на самом деле все совсем по-другому? И бамбук не бамбук, а какой-нибудь карачун вольно растущий. И артефакты тоже свое название имеют». «Как у вас все сурово», — хмыкнул я, не став столь не к месту интересоваться магическими практиками местного автопереводчика. «Ты мне его пальцем покажи, а то вдруг буянить начну, пришибу ненароком, а потом перед тобой неудобно будет». «Обязательно. Действительно, будет невежливо бить хозяина, даже не зная, как он выглядит». «Во, я смотрю, ты начал понимать толк в солдатском юморе. Так, глядишь, и человеком станешь. Будешь в столовую с песней строем ходить и под воротничок подшивать. Всю, знаешь ли, жизнь мечтал это делать, особенно с песнопениями». «Ну так держись меня, и все тебе будет, и белка, и свисток». «Иногда мне кажется, что я начинаю тебя понимать, но ты тут же выдаешь что-нибудь такое, что ломает мой мозг. Причем тут грызуны?» «О, брат, история эта темна и полна ужасов и уходит корнями в глубокую древность. Вот слушай. Когда в подлунном мире появился первый прапорщик, хохол по национальности, этот день вошел в историю как черный день всего иудейского народа. Особенно тяжело это событие переживал ефрейтор Рабинович. Гвейн смотрел на заливающегося соловьем парня, рассказывающего какую-то байку, частично придумывая ее прямо на ходу. Это было видно и по паузам, и потому как задорно блестели глаза вроде уже вполне взрослого мужчины, но радующегося как ребенок возможности облапошить ближнего своего. Контрабандист не обижался. Врал человек не из желания обмануть, а просто для веселья. В чопорном эльфийском обществе даже подумать о таком было нельзя. Но Гуэнь относил себя к стану новаторов, новому поколению детей Эльматурацу, не желающему во всем следовать замшелым традициям, за тысячелетия расписавшим практически каждый шаг эльфа от рождения и до самой смерти. Многие ученые-мужи уже давно пришли к выводу, что эльфы могут жить неограниченно долго в этом мире. Правда, если только получают все новые и новые впечатления. Ибо с определенного момента состояние их тела напрямую зависит от интенсивности работы мозга. Но ретрограды, следующие заветам предков, принесенным с недоступной более родины эльфов, делали это буквально. Уже на 300-м году жизни они начинали готовиться к погребению и последующему перерождению, ограничивая себя во всем, а через десяток-другой лет действительно сходили в могилу. Причем древними старичками. Хотя известны случаи, когда их соплеменники доживали и до 500, а то и до 1000-другой лет, при этом выглядя так, как будто только что перешагнули порог зрелости. Самым наглядным примером был дед Гуэня, почивший на 1200-й весне своей жизни. Да и отец жил ненормально долго. А тут еще предложение попутешествовать вместе, фактически приглашение в Черное Герцогство, самую закрытую территорию на этом континенте. И более того, мечту всех детей Эльматерацу. В отличие от Игоря, Гуэнь не сомневался в его происхождении, как и верил в то, что там парня ждет его семья. Как новатор он стремился к знаниям, и слухи о земле, где эльфы могут жить вечно, ибо что, как не новый мир, может подарить острые впечатления и недоступную дому информацию, давно уже ходили в их сообществе. А масло в огонь слухов подливала одна из спутниц Данила Нечаева в его приключениях, эльфа, впоследствии ставшая супругой герцога Тариэнь. Когда она вновь появилась в царстве Мико, впервые после ухода за гладь нового мира, ее мало кто узнал. Помолодевшая, просто фонтанирующая энергией, ослепительная женщина мгновенно привлекла к себе внимание. Но, сколотив небольшую группу из представителей разных кланов, она вернулась в свой новый дом. Те, кто тогда пошел с ней, тоже впоследствии наведались в столицу, но опять только лишь для того, чтобы, забрав родню, увести ее к черным. А вот простым смертным и потенциально бессмертным эльфам дальше пограничного города, раскинувшегося за замком Лид, ход был заказан. А ведь были те, кто пытался. И вот этот парнишка просто так за компанию зовет его в самое желанное и недоступное место в мире. Видите ли, ему одному скучно, и посмотреть достопримечательность местной хочется. Хотя Гуэнь сам давно уже подумывал закончить карьеру контрабандиста. В мире было неспокойно, и нападение на караван Карлов было тому подтверждением. Если Святой Престол взялся потрошить даже этих, никому не нужных по сути недомерков, соваться туда будет чистой воды самоубийством. Мысли снова вернулись в прежнее русло. Как сказать братцу, что он уходит, и как сделать так, чтобы этот резкий, местами грубоватый, но честный и смелый парень остался в живых? Триада очень не любит терять деньги и еще меньше любит тех, кому нужно отдавать их добровольно. И вот тут приглашение составить компанию может сильно помочь. Поехать как эмиссар при одном из наследников Нечаева, наладить контакты в Черном Герцогстве – это вполне достойный выход для всех. К тому же неизвестно, сколько времени уйдет, чтобы выйти на нужных людей и обо всем договориться. Может, год, а может и десяток-другой лет, а может быть и сотни три и больше. Эльф настолько ушел в себя, не забывая, правда, кивать и поддакивать Игорю, что в чувство его привел лишь окрик на родном языке. Они прибыли. Фургон стоял перед ярко-красными воротами, что были усеяны рядами позолоченных клепок, закрывающими вход в родное поместье. Любой востоковед отдал бы правую, да и левую руки, чтобы изучить их и найти различия с теми, что можно было увидеть в мире Игоря. Или же наоборот, схожесть между позолоченными драконами, украшавшими стены, коньки крыш и сами толстые квадратные столбы, поддерживающие элегантный изогнутый навес с характерным восточным скатом. Впрочем, о подобном эльф даже и не догадывался. Один из стражей, отирающихся у ворот, тот, что и окликнул Гуэня, подошел ближе, намереваясь ткнуть его палкой, дескать, проваливая деревенщина. Но тут же остановился, и в глазах его появились страх и узнавание. «Добро пожаловать домой, Гуэнь Таса! Мы ждали вас через пару недель!» «Шили Лун был благосклонен ко мне. Брат здесь, у меня к нему разговор». «Уебун у себя. Мы немедленно передадим вашу просьбу о встрече. Но что тут делает этот чужак? Он угрожал нам? Нам его убить?» «Не трогать! Это со мной! Пропустите нас!» «Глава будет недоволен. Чужак, да еще презренный человечишка на территории дома — это недопустимо!» «Я сказал, что он со мной, и с братом я сам все решу!» Спрыгнув на брусчатку и поманив за собой Игоря, Гуэнь едва заметно поморщился, глядя, как тот прилаживает щит особым образом, чтобы мгновенно вздеть его на руку. Молот тоже болтался в петле, готовый по первому же сигналу опасности оказаться в боевом положении. Все это не укрылось от стражи, породив массу ворчания, перешептываний и ненавидящих взглядов, но на рожон никто не полез. Главе виднее. Гуэнь Тас и его брат вот и пусть решает сам. Опустить кровь чужаку всегда успеется. Эльф и человек вошли в ворота вместе, плечо к плечу, прямо перед фургоном, что завели на двор шустро подскочившие слуги. В отличие от стражи, оружия у них не было, да и зашуганный внешний вид говорил сам за себя. «Подожди здесь, я переговорю с братом. Извини, но тебе в дом нельзя. Вообще со двора не уходи. Не дай, Шили Лун, попадешь на женскую часть. Я и так пошел на нарушение заветов, приведя тебя сюда». И не бойся, пока Оябун не примет решение, тебя никто не тронет. Ну, пусть бы попробовали. Несмотря на браваду, в голосе Игоря были слышны нотки неуверенности. Давай, иди, толкуй с боссом, а то мы так и не пообедали нормально. Да в баньку хорошо бы, с веничком и пивком. Гуэнь усмехнулся. Да, не стоило сомневаться в Нечаеве. Фамилия сказывалась, как бы парень не старался дистанцироваться от своего отца. А что в их отношениях не все так просто, эльф понял уже давно. Но разобраться в перипетиях отношений Черного и его сына можно будет и по дороге с земли мечты. Сейчас же следовало закончить дело и передать артефакты. Уже поднявшись на крыльцо, контрабандист вдруг почувствовал необходимость задать вопрос, мучивший его довольно давно. «Игорь, скажи, все же в вашем мире есть дети Эльматурацу или нет?» «Эльфы-то есть, но все они дивные, одеваются как полупокеры и поют приотвратно. То ли дело орки. Ездят на варгах, пьют и дебоширят. Но самые крутые — это хуманцы, а также назгулы и их светящиеся око, в смысле. Я тебе потом как-нибудь их покажу. Крутые ребята, тоже пилоты ящериц переростков». Удовлетворенный и даже зачарованный ответом, Гуэнь кивнул и пошел внутрь. Главное, что родичи там есть, а дивные они или чудесные, да хоть радужные, наладим контакт и перекрасим. И песни правильные петь научим. Впрочем, — подумал Гуэнь, — Тириэнь над этим уже, наверное, работает. Ну, а он поможет. Пройдя за семенящим слугой, склоненным в глубоком поклоне внутрь дома, эльф на секунду замер перед услужливо распахнутой дверью и, выдохнув, словно перед прыжком в воду, успокоив тем самым нервы и придав лицу предписанное традицией, замершее, словно маска, невозмутимое выражение лица, шагнул в комнату. Стоящий спиной к двери мужчина с обрубленным левым ухом в длинном шелковом халате, украшенном узорами и вышивкой белого журавля на фоне золотых облаков, даже не повернулся. Он кормил певчих птичек, неких соловьев, привезенных из Черного герцогства, скакавших в своих клетках и заливающихся пронзительными завораживающими трелями. Неспешными, плавными движениями эльф брал корм из коробочки, что держал коленопреклоненный слуга, не смеющий оторвать глаз от пола, и крошил его в кормушку очередной пичуги. Казалось, ему не было никакого дела до вернувшегося из опасной поездки родственника. «Приветствую тебя, Оябунтесе!» Теперь пришла очередь Гуэни замереть в поклоне. Его брат, словно не слыша обращенных к нему слов, еще пару минут продолжал свое дело, пока последняя птичка не получила причитающийся ей кусок. Затем легким движением руки отпустил слугу, и лишь когда затем закрылась дверь, обратил внимание на контрабандиста. «Ты вернулся, это хорошо, но чужак на нашем дворе, вопреки всем заветам предков, это плохо. Месяцы вдали от родины не пошли тебя впрок. Позволь мне объяснить. Если бы не этот чужак, я вообще бы не вернулся, и все ценности достались бы шевале Нир-Рабахат Бенарджи и его псам». Разогнуться Гуэнь не посмел, ибо буря еще не миновала. «Пришлось пообещать ему часть прибыли за помощь. Но он готов от нее отказаться, и даже более того, этот человек – сын черного Данила Нечаева. Его признал дворф из его отряда, Берин Фамсон, страшный». Лицо главы одного из крупнейших районов, контролируемых триадой, не изменилось ни на йоту. Лишь в глубине глаз мелькнула... Нет, не заинтересованность, а лишь ее легкая тень. Но контрабандисту, к тому же бывшему ему братом, этого хватило. «Я вошел к нему в доверие, и этот высокий среди низших зовет меня с собой, к родне в Черное Герцогство. Это тот шанс, которого мы так долго ждали». Проникнуть дальше Лида, навести мосты и контакты, прикрываясь герцогской кровью, будет проще простого. А вот теперь было видно, что это заставило босса триады задуматься всерьез. Настолько, что маска невозмутимости дала трещину. И как будто, ожидая этого, дверь комнаты распахнулась, и очередной слуга, просеменив мелкими шажками к главе, прошептал тому что-то в ухо и столь же быстро исчез. «Брат мой, я доволен тобой. Пойдем посмотрим на этого черного, что принесет в наш дом славу и богатство». Гуэнь внутренне ликовал. «Получилось! Теперь можно не сомневаться, что ему удастся бросить, наконец, опостылевшую эльфу контрабанду. Да и вообще с незаконной деятельностью он завязал бы с удовольствием. Но последнее поручение исполнит, и триада будет в этой закрытой от всех горной долине, где находится гладь иного мира, хотя бы в его лице. А там посмотрим». Во дворе ничего не изменилось. Игорь все так же, подпирая фургон, с усмешкой поглядывал на окружающих вокруг него стражников. Те делали вид, что просто прохаживаются или заняты какими-то своими делами, но центром притяжения, несомненно, был парень в неполной броне. Изредка он вроде как собирался вытянуть молот из поясной петли, отчего все резко замирали, но в последний момент просто поправлял его и вновь скрещивал руки на груди. Гуэй не заметил, когда брат оказался позади и схватил его за горло. Что-то острое, проколов одежду, уперлось в тело напротив печени. Игорь, увидев это, мгновенно подобрался, оскалился, в его руках появился молот и щит, но ни сказать, ни сделать ничего и намерянин не мог, да и просто не успел. На брусчатку двора между изготовившимися к бою парнем и эльфами выскочившая стража грубо швырнула затянутую в черный а-ля-ниндзя костюм фигуру с мешком на голове. Точнее, хрупкую фигурку с учетом ее миниатюрности и форм под плотно облегающей тело тканью. «Брат, брат!» — Айбун почти шептал контрабандисту в ухо. «А ведь я почти поверил в то, что ты решил отвергнуть свои крамольные помыслы, за кои и был лишен права стоять у моей правой руки. А ты продался! Не смог даже дождаться, пока я уйду на новый цикл перерождения. Ты связался с нашими врагами, ты опозорил меня!» Бойцы триады вздернули пленника за ноги, сорвали мешок, затем нечто похожее на балаклаву, и волна длинных розовых волос рассыпалась по спине удерживаемой ими девушки. Судя по выражению лица Игоря, он узнал эту мелкую пигалицу, что встретила их у ворот друга барона де Жеро. Но вот причин, почему она здесь, он не понимал, в отличие от Гуэня. «Брат Тесе, ты ошибаешься!» — контрабандист старался, чтобы его голос звучал спокойно и размеренно. мои помыслы и дела?» Договорить эльф не смог. Рука, державшая его за горло, сжалась, не пропуская и глотка воздуха в легкие, а в тело, пронзая печень, вошло лезвие ножа. И еще раз в сердце. И еще... Последнее, что сумел подумать затухающим сознанием Гуэнь, было «прости», обращенное к своему невольному попутчику, с кем они прошли и преодолели такое, что не каждому удается и за многие годы жизни. А теперь он сам завел Игоря на смерть. Камикуру Хина легко скользила в тенях, следуя за фургоном гостей. Вот же глупцы! В душе девушки клокотала невообразимая злость. Отец отсчитал ее как маленькую, а главное, за кого? За этих? Эти... От ярости эпитеты, способные передать ее отношение к обидчикам, вылетели из головы. Да еще этот человек! Да как он посмел? Пусть ему удалось... Случайно, конечно. Случайно и даже, наверное, с помощью магии. Да, именно так и не иначе. Ему удалось случайно и с помощью магии скрутить ее. Но бой еще не был закончен. А отец, он встал на сторону этих мерзавцев из триады? И пусть он утверждает, что это не так, она докажет, проследит и разоблачит все их преступные замыслы. Тем более, что равной ей в скрытом проникновении в родном додзё не было никого, кроме отца-наставника и покойной матери. Вот и теперь, за столько времени, они так и не заметили ее, скользящую в тенях прямо за их повозкой. Преодолеть стену логова бандитов было еще проще. Стража триады отвлеклась на гостей, и девушка легко перемахнула ограждение высотой в 2 эльфийских роста даже без использования специальных приспособлений. Да и на крышу особняка, в котором ютился Аябун Кунжопе, забралась она без проблем. Оставалось лишь затаиться и проследить за всеми незаконными делишками этого... Ух, как... Она была зла на этого человечешку. Девушка нервно потерла взмокшие ладони. Отчего-то ощущение крепких мужских пальцев, с легкостью удерживающих напрягшую все силы эльфу, никак не хотели проходить. Да и его касание она чувствовала до сих пор, что бесило ее еще больше. Да еще этот хлопок по попке и прощальный «беги, цыпленок», что он произнес, отпустив ее по просьбе отца. Значит, он знал, кто она такая, раз подобрал самый обидный синоним к ее имени. А папа? Он лишь рассмеялся, когда она ему это рассказала, и тоже назвал цыпленочком. Но она докажет, всем докажет, что... Закончить мысль Хина не успела. Чьи-то сильные, жесткие, но совсем неаккуратные, как у того человека, руки впечатали ее голову в черепицу крыши, позвоночник прижало колено, а на рывком поднятую голову набросили совершенно непрозрачный и гасящий все звуки мешок. Судя по всему, ее закинули на плечо, но несли недолго. Не прошло и 3 раз по 100 ударов сердца, как наставлял отсчитывать время в подобных случаях отец, ее еще в те времена маленькую девочку, когда все те же руки буквально швырнули Хину на камни, выбив разом весь воздух из легких. И пока она судорожно раскрывала рот, стараясь отдышаться, сорвали и мешок, и защитную маску. Первым, кого она увидела на залитом солнце дворе, был все тот же человек. Ирггрорь, вроде бы так его назвал триадовец. Но выглядел он теперь совсем по-другому. В одной руке зажат молот, на другой надет щит, в котором с первого взгляда угадывалась дворфийская поделка. Точнее, практически произведение искусства. Даже ее скромных познаний хватило, чтобы определить мастерство, с которым был тот выполнен. И его наличие никак не вязалось с более чем скромными доспехами оскалившегося, сверкавшего глазами парня. Разве что молот не подкачал. Она это еще тогда у ворот додзё заметила. «Брат Тесе, ты ошибаешься! Мои помыслы и дела...» Речь прервалась, сменившись каким-то хрипом и бульканьем, заставив эльфийку, наконец, оторвать взгляд от изготовившегося к бою и не решавшегося нанести первый удар человека и посмотреть в другую сторону. Лучше бы она этого не делала. В руках Аябуна, а девушка узнала его мгновенно, корчился в предсмертной агонии эльф, чертами лица очень похожий на главу местной триады. Но главное, она его узнала. Это именно он приехал утром к воротам Додзё вместе со своим спутником и устроил заваруху, или это она устроила нечто подобное. Но именно за ними она следила, надеясь узнать чужие секреты. Узнала, но теперь это Хину ничуть не радовало. «Убить их!» — голос эльфа, только что собственноручно убивший своего родственника, был все так же сух и лишен эмоций. Возможно, он хотел добавить что-нибудь еще, но значения это не имело. Девушка видела, что осторожный Оябун не стал приближаться к человеку настолько, чтобы тот мог достать его своим оружием, но для того этот факт не оказался препятствием. Свистнувший в воздухе молот в самой верхней точке дуги вдруг начал меняться, вытягиваться в длину, и вот у него появилось приличного размера копейное острие. Оно выросло из шипа на торце, а затем оружие рухнуло вниз. Хине показалось, что навершие засветилось, а в 10 сантиметрах от головы Айбуна вспыхнула черная бурлящая преграда. Всего на секунду. Затем что-то громыхнуло, и удлинившийся молот вонзился крюком обуха прямо в темя эльфа и почти сразу же рывком вернулся к своим начальным размерам, разрывая черепную коробку уже бывшего босса триады. На нем же остались лишь потеки крови, обозначая, что свою первую жертву он уже забрал. Секунда тишины, порожденная шоком от столь быстрого и эффектного убийства, закончилась дикими криками, заполнившими двор. Со всех сторон к замершей у фургона фигуре бойца с молотом и щитом рванулись все обитатели дома и бойцы триады, вооружившись всем, что было под рукой. Тренировки с отцом не прошли даром для Хины. Она буквально кожей почувствовала, готовую впиться в ее тело острия копий, и прямо из положения лежа взвелась в воздух, отскакивая в единственное, как ей показалось, безопасное место под ноги к человеку. А тот не стоял на месте. Первый же добежавший страж, даже успев замахнуться на Геннатой, рухнул с разбитой головой. Причем Ир-Грорь ударил щитом, одним махом снеся ему череп и, мгновенно развернувшись, вбил боек под подбородок следующему самоубийце. Отбросив тело в сторону с неестественно запрокинутой головой, человек уже начал нападать на первых, решившихся приблизиться к нему смертников. Девушка все же давно училась в додзё отца, чтобы определить, что пораженный оружием эльф умер сразу, без мучений, труп, мертвяк. Раздроблена нижняя челюсть, сломаны шейные позвонки. Он был мастером, молодым мастером из человеческой школы, ни в чем не уступающий искусству ее отца. Он мог убить ее там, у ворот, он был вправе, а после этого они бы еще с папой просто выпили по пиале чаю, и конфликт был бы исчерпан. Мороз пробежал по спине Хины, когда она увидела его новое движение. Поворот, снова удар щитом, но на этот раз углом нижней части прямо в середину грудной клетки подобравшегося слишком близко мечника. Отлетев на пару шагов, тот смог лишь вытолкнуть из себя пару сгустков крови и забился в агонии. Наверное, обломки ребер разорвали легкие, а то и повредили сердце. Отец учил ее, что для эльфов подобные удары особенно опасны из-за трубчатого строения костей. Но Хина впервые увидела, как страшно оно происходит на самом деле. А Ир-Грорь, как оказалось, смог еще и сделать выводы, и следующий нападающий, кинувшийся в безрассудную атаку, надеясь нанизать его на копье, получил мощный удар ногой в грудь. Эффект был таким же, как и в прошлый раз. И снова молот, а затем щит, и вновь, и вновь. Толпа бойцов и слуг триады, к которой присоединялось все больше народа, наваливалась, зачастую мешая друг другу, а парень бился, словно бы не знал усталости, как автомат, парируя удары, уворачиваясь и постоянно контратакуя, но почти не сдвигаясь с занятой позиции, твердо возвышаясь над Хиной и лишь сантиметр за сантиметром отступая под натиском обезумевшей толпы. Вот рухнул с разбитым черепом седьмой, вот девятый рубанул мечом по щиту, но тут же поплатился переломом ноги от мощного удара под колено, подкованного металлом сапога, и был добит уколом молота в горло. Вот Перед глазами девушки внезапно возникло внутреннее полотно щита, и в него с характерным звоном прилетел брошенный кем-то дротик, который метнули именно в нее. Пискнув, Хина, как была на четвереньках, метнулась назад, вжалась в колесо фургона. Видимо, поняв, что одним наскоком взять человека не получится, на него и укрывшуюся за его могучей спиной девушку обрушился ливень метательных снарядов. Дротики, пули, выпущенные из пращи, ножи и сюрикены вспарывали воздух, чтобы со звоном отлететь от преграды. Короткие и быстрые движения Игоря стали вдруг настолько быстрыми, что размазывались и в воздухе. Блокируя очередной снаряд или собирая свою кровавую жатву внезапно появляющимися из-за него молотом, удлиняющимся и разившим не хуже полноценного копья. А главное, глаза парня начали светиться сначала тусклым, едва видимым светом, разгоравшимся все сильнее, чем дольше он отбивал эти атаки. Это настолько заворожило девушку, что она пропустила новые изменения на поле боя. А увидев, кто вышел против них на этот раз, позорно опизалась, но даже не обратила на это внимания. Точнее, Хина даже не поняла, что произошло, впившись полным ужаса взглядом в фигуру, перед которой расступались нападающие. Обряженная в грязные черные лохмотья, с распущенными, давно нечесанными волосами, в которых смешались антрацитово-черные и молочно-белые пряди, женщина появилась на дворе, сжимая в руках с непомерно длинными ногтями, превышающими длину пальцев, шар, в глубине которого клубилась фиолетовая с мерзким зеленым оттенком тьма. Она внушала дикий ужас любому, кто мог ее узнать или хоть раз слышал ее имя, а известна она была почти всем детям Эль-Матерацу. По всему царству Мико висели плакаты о розыске ведьмы диких болот, жуткой черной колдуньи, насылавшей проклятия на любых разумных без разбора и на целые провинции, как царство Мико, так и королевство Серентия, и той, что не гнушалась магией хаоса. По слухам, она выросла в прайде кентавров, у которых и обучилась своему жуткому искусству, и, как говорили злые языки, даже сожительствовала с ними как любовница. Любой, кто увидел ведьму, был обязан сообщить о ней властям, а ее пребывание в доме было поводом без жалости казнить всех его обитателей, невзирая на пол и возраст. И вот она стояла тут, в столице эльфийского государства, но Хину это мало волновало, она банально хотела жить. Жуткая женщина подняла шар на уровень глаз и с каким-то неэльфийским, невообразимым для любого разумного существа воем послала в их сторону полоску тумана по цвету напоминающего содержимое шара. Тот, виляя и извиваясь, словно змея, молнией помчался по воздуху, ловко увернулся от молота, обвил шею человека и... сопровождаемый его разъяренным рыком, разлетелся клочками, разорванный сиянием, вырвавшимся из поднятого щита. Оно полупрозрачное, словно куполом накрыло парня с девушкой, отображая белесыми вспышками все последующие атаки, что обрушила на них разозленная первой неудачей ведьма. Колдуньи присоединились и остальные триадовцы, засыпая парочку градом метательных снарядов, но все они бессильно скользили по непробиваемому полю, словно лепестки сакуры, опадая на землю. Рассвирепевшая хаоситка схватила ближайшего эльфа-триадовца, вонзая ему свои жуткие ногти в грудь, а затем впилась в шею зубами, судорожно глотая кровь из прокушенных артерий. Видимо, вместе с рубиновой жидкостью изверещавшего сына Эль-Матерацу вытекала и сама жизнь. Тело несчастной жертвы за какие-то считанные мгновения ссохлось и рухнуло на камень двора совершенно пустой мумии. А ведьма, завыв особо поганым образом, начала вращать руками вокруг зависшего в воздухе шара, и с каждым оборотом появлялось все больше и больше лент, свивающихся в странные конструкции, распространяющие волны жути и смрада, и то и дело выстреливающих в защитный купол. Триадовцев проняло. Они уже не хотели атаковать наглого чужака, посмевшего не только появиться в их доме, но и убить их главу. Тем более, если для этого нужно было оставаться рядом с впавшей в раж колдуньей и человеком, способным противостоять ей. По одному и группами они стремились отойти как можно дальше, а самые ушлые и в их числе почти все слуги шустро рванули в разные стороны, покидая территорию дворца, грозившего стать братской могилой для всех здесь присутствующих. Ведьма все громче завывала, поднимая над головой шар с вращающимися вокруг него покрасневшими лентами тумана, все выше и выше, и, достигнув апогея, начала медленно нацеливать руки на непокорную парочку. Хина вжалась спиной в колесо так, что казалось, еще немного, и она просто сломает ось фургона, а затем рванулась вперед и обняла отставленную ногу человека. Она даже не заметила этого, завороженно как кролик на удава, глядя на эльфу-колдунью. И лишь спасительная опора, нога Ир-Кроря, давала ей сил не упасть замертво перед безумием хаоса. А тот все так же стоял, воздев щит, испускающий спасительное сияние. Жуткие пальцы с длинными ногтями слегка подрагивали, готовясь выпустить всю собравшуюся мерзость, когда по двору пронесся звук колокола, от которого все еще не успевшие сбежать бойцы осели на землю безвольными мешками. А затем на камень упали отсеченные кисти ведьмы и ее голова, все еще злым безумным взглядом, глядящая на непоколебимого человека. Последним рухнул шар, все еще оплетенный быстро рассеивающимися лентами красного тумана. Однако стоило ему только коснуться земли, как сверху вонзилось, словно бы раскаленное до бела лезвие, до последней капли выжигая чуждое всему миру колдовство из осколков обычного горного хрусталя. Лишь когда последний клочок подернувшегося маревом артефакта растаял, обратившись невесомым пеплом, фигура, на пару мгновений возникшая за спиной ведьмы и оборвавшая ее подлую жизнь в два взмаха такого знакомого клинка, выпрямилась. И Хина вновь за этот длинный день не сдержала эмоций и разревелась, словно бы опять была маленькой девочкой, потерявшейся в городском саду и пробродившей в нем до самой темноты. И тогда, и сегодня отец был тем, кто пришел и спас ее. Хотя нет. Спас ее не только отец, был здесь еще один воин, настоящий, истинный. Теперь девушка могла произнести это без какого бы то ни было внутреннего конфликта, так как признала это душой. Тот, кто, видя, что опасность миновала, опустил погасший щит, который немедленно осыпался пылью, не выдержав напора магических сил. А сверху на эту пыль осел и сам герой, потерявший сознание от непривычного ему перенапряжения.